Глава 5. «Ух, красотища!» — восхищенно сказал Васек, сбрасывая с плеч тяжелый мешок с резиновой лодкой. Он стащил с головы кепку и вытер ее подкладкой вспотевшее улыбчивое лицо. Оглядел озеро и еще раз довольно выдохнул. «Красота! Знаешь ты заветные места, Михалыч!» Высокий, широкоплечий блондин, он и в 26 лет все оставался Васьком. Причиной тому были его легкомысленный характер и вечно улыбающееся лицо. Васек любил выпить и погулять, обожал женщин и рыбалку. Женщины относились к нему с материнской нежностью. Михалыч тоже скинул рюкзак и уселся прямо на траву. Дорога до озера была не близкой. Сначала ехали на Икарусе из Ленинграда до Дусьева. В Дусьево около часа ждали местный автобус. Чтобы не терять времени, прямо на остановке откупорили 5-литровую канистру портвейна, которую везли с собой. Портвейн был перелит из бутылок в канистру, чтобы не тащить в рюкзаках тяжелое стекло. Приняли по стакану подплавленный сырок, покурили. Когда в голове приятно зашумело, накинули еще по полстакана, и Михалыч хозяйственно убрал канистру в рюкзак. «Хватит! Остальное на вечер! Нам еще рыбачить!» Васек не стал спорить с Михалычем. Сидя на деревянной лавке остановки, он весело насвистывал какую-то песенку. Подошел пустой автобус, они запихнули лодку на заднюю площадку и влезли сами. Михалыч на правах старшего сразу плюхнулся на сиденье, а Васек, нашарив в кармане мелочь, оплатил проезд до Светлого. Автобус неторопливо тронулся. В Светлом они были через полчаса, точно по расписанию. Остаток пути предстояло проделать пешком. Ну да мужикам не привыкать. Почти 6 километров до заветного места они отмахали за 1,5 часа, только дважды останавливаясь, чтобы перекурить. Не заходя на базу, чтобы не мелькать на глазах у егеря, прошли дальше по дороге и свернули через сосновый лес к озеру. Еле заметная тропинка привела рыбаков к нужной поляне. Посреди высокой травы виднелись следы прошлогоднего кострища. Михалыч огляделся и уверенно сказал: «Здесь». Перекурив, Васек быстро распаковал лодку. Под руководством Михалыча вкрутил на место клапаны и вставил деревянные скамейки в специальные резиновые гнезда. Присоединил к клапану шланг насоса лягушки. Сапогом 46-го размера он давил на насос. Воздух с резким кряканьем наполнял баллоны. «Смотри, не перекачай!» — сказал Ваську Михалыч и пошел за дровами. Когда он вернулся, таща за собой по траве сухую лисину, лодка уже была накачана. Михалыч пощупал тугие, успевшие нагреться на солнце борта, недовольно покрутил головой и чуть сбросил давление в баллонах. «Лопнут ведь, Васек! Будем с тобой в озере бултыхаться!» «Ничего!» — улыбнулся Васек. «Я плавать умею!» Канистру с портвейном Михалыч спрятал под деревом и прикрыл пучками сорванной травы. Затем, непроизвольно оглянувшись по сторонам, достал из своего рюкзака мешок с сетью. Эту сеть один умелец связал Михалычу по знакомству. Тонкая капроновая нить крепилась сотнями нескользящих узлов. В верхний шнур были искусно вплетены продолговатые поплавки из пенопласта. С сетью получился целый детектив. Мастер ни в какую не хотел принимать заказ от незнакомца, и передавать Михалычу сеть на своей квартире отказался категорически. После долгих разговоров передачу осуществили в парке. Михалыч 10 минут просидел на скамейке, делая вид, что отдыхает и любуется природой. Затем к нему подсел человек и спросил закурить. «У меня только прима», — ответил Михалыч. «Люблю сигареты без фильтра, от них вреда меньше», — отозвался человек. После обмена кодовыми фразами он ногой придвинул к Михалычу мешок, в котором лежала сеть. Михалыч подхватил мешок и поднялся со скамейки, забыв на ней газету. Между листами газеты лежали 25 рублей. Знакомый, который свел Михалыча с мастером, долго объяснял, как пользоваться сетью. Под его руководством Михалыч изготовил грузило из проволочных колец и научился перебирать сеть, чтобы в воде она становилась ровно и не путалась комком. «Старайся не цеплять коряги», — предупредил знакомый. «Сеть хоть и прочная, но может порваться. Ремонт 5. Рыбачил Михалыч давно, даже лодку прикупил для любимого занятия. Вот только ловил в основном на донку или поплавок, а тут сеть. 20 метров. Это уже не баловство, а серьезная снасть. Встал вопрос с выбором места ловли. В Неву сеть не закинешь, рыбнадзор мигом возьмет за жабры. В дачном пруду ловить карасей мало интереса, да и соседи заметят, стуканут куда следует. И тут Михалыч сразу подумал про Еловое озеро. Раз или два в год он ездил сюда подремать над донками, послушать птичье пение, да попить у костра ароматного чая с дымком. Рыбалка здесь никогда не была особенно удачной. Попадались небольшие окуни, да темная озерная плотва, но в таких вылазках Михалыч отдыхал душой. В одиночку сеть не поставишь, нужен надежный человек на весла. Подумав, Михалыч решил взять с собой Васька. Они вместе работали электриками в родном НИИ ЛРМТ. При всей своей наивности Васек не был болтлив. Кроме того, легко мог унести тяжелую двухместную лодку Михалыча. Еще раз оглянувшись, Михалыч положил сеть в корму лодки и прикрыл ее расправленным мешком. «Ну, поехали, Васек, садись на весла». Дело ладилось. Васек неторопливо греб, держа курс на торчащий из воды остров. Михалыч распутывал сеть. Тонкое полотно скользило по нагретому солнцу баллону и под тяжестью грузил, уходило в темную глубину озера. Глубина в этом месте оказалась небольшой. Двухметровая сеть не хотела тонуть полностью. Ее верхний край загибался у поверхности воды. Михалыч запоздало вспомнил, что знакомый советовал сначала измерить глубину вместе лова, а потом ставить сеть. Но теперь было ничего не поделать. Если вытащить сеть из воды, придется ее сушить и снова перебирать, а это долгая песня. Да и перед Васьком неудобно. Парень-то думает, что Михалыч опытный рыбак. Ничего. Катера здесь не ходят, на винт сеть не намотает. С берега ее не видно. Пусть стоит, авось и попадется рыба. Да и самим будет проще найти, если что. Когда вся сеть оказалась за бортом, Михалыч привязал к ее верхнему углу длинную веревку, а к веревке кусок пенопласта величиной с буханку хлеба. Бросил его за борт. Пенопласт весело закачался на темной воде. «Давай к берегу, Васек, жрать охота!» Васек лихо развернул лодку и погреб к месту стоянки. Там рыбаки живо развели костер, повесили над огнем котелок с гречкой, приготовили банку тушенки. Глядя, как Михалыч разматывает донки, Васек спросил. «На черта они? Сетью рыбы возьмем. А с этими донками только одна морока. Ни пожрать, ни выпить нормально». «Маскировка», — строго ответил Михалыч. «Вот не дай бог пойдут инспектора, начнут вопросы задавать. Кто да откуда? Что на озере делаете? Рыбачите? А где снасти? А снасти вот они». «Ты хоть червей на крючки не насаживай», — предложил Васек. «Давай выпьем спокойно». «И то правда», — подумал Михалыч. «Закинуть пустые донки и пусть себе стоят». Но рыбацкая страсть победила. Михалыч насадил червей на крючки, поплевал на них и забросил донки. Грузила громко шлепались в 20 метрах от берега. Вешать колокольчики Михалыч все же не стал. К черту. Рыба здесь жадная, непуганная. Возьмет в заглот, не сорвется. А бегать от костра на каждый звяк охоты мало. Тем временем Васек отодвинул от огня котелок с гречневой кашей и алюминиевой ложкой вывалил туда тушенку. «Давай сюда канистру, Михалыч!» — весело прокричал он. «Я сейчас язык от голода проглочу!» Михалыч торопливо забросил последнюю донку и с канистрой в руках подошел к огню. Греча пахла изумительно. А Васек уже нарезал на расстеленной газете тонкие ломтики сала с розовыми прожилками и толстые куски черного хлеба. Михалыч проглотил мгновенно набежавшую слюну. Чтобы не лежать на сырой траве, он кинул под бок брезентовый плащ, взятый на случай дождя. Открутил в канистру черную пробку и разлил по стаканам янтарную жидкость. «Ну, за удачу!» Васек мигом проглотил портвейн и стал, обжигаясь, таскать ложкой в рот горячую кашу прямо из котелка. «Ммм, вкуснотища!» — мычал он. «Давно так не жрал! Наливай еще, Михалыч!» Михалыч неторопливо выцедил свой стакан. Вино прохладной струйкой пролилось по пищеводу, мягко ударило в голову. Хорошо, что не взяли водки. С нее мигом бы одурели, а вино пьется легко, и коротать за ним летний вечер — одно удовольствие. На второй круг Михалыч налил по половине стакана. Хоть канистра и 5-литровая, а надо экономить, иначе и сеть вытащить не успеешь, как уснешь тут же на траве. А ведь гречка — это всего лишь разминка. Настоящее пиршество начнется ночью, когда они с Васьком вытащат сеть и наварят уху из свежей рыбы. Специально для этого Михалыч припас в рюкзаке пару картошин и крепкую круглобокую луковицу. Вино незаметно кружило голову, солнце опускалось за лес на другом берегу озера, от воды тянуло приятной прохладой, уютно потрескивал костер, и гречка с тушенкой была такой вкусной. Рано утром в понедельник я был на базе Жмыхина. Первым делом накормил собак. Чтобы не терять времени на возню с плитой, еды им наварил заранее, дома. 6 литров варева, невелика поклажа. Еще прихватил с собой 2 топора поострее, ножовку, разводку для зубьев и 3-гранный напильник. Увидев меня, собаки запрыгали от радости, залились лаем. Я открыл вольер, коленями заталкивая внутрь повизгивающие шерстяные комки. «Ну-ну, успокойтесь, сейчас есть будем». Разложил по мискам успевшую загустеть кашу на куриных лапах и головах. Этот ценный продукт достался мне по случаю. В субботу в Черемуховке была свадьба. Стол, как водится, накрывали всей улицей. Вот Федор Игнатьевич и выпросил для меня остатки куриных тушек с праздничного стола. Но свадьбы не каждый день бывают, а собак кормить надо. Хоть вороным стреляй на пропитание. Так ведь вредно давать псам острые птичьи кости. Я уже позвонил отцу, попросил его достать в городе рыбьего жира. Буду по несколько ложек подливать его в кашу, все же витамины. Пока псы отъедались, я сходил в дом Жмыхина. Ключ от замка Людмила Сергеевна, уезжая, оставила Тимофееву, а тот передал мне. В коридоре я нашел висевший на стене поводок и крепкий ошейник. Вернулся к вольеру, надел ошейник на серко и защелкнул карабин поводка. «Ну что, пойдем купаться?» Серко от радости прыгнул лапами мне на грудь, чуть не уронив меня на землю. «Тихо, тихо!» Я вывел пса из вольера. Бойкий ревниво следил за нами и вдруг залился обиженным высоким лаем. Я поневоле рассмеялся. «Дойдет и до тебя очередь. Старички идут первыми». Серко настойчиво дергал поводок, тянул его в разные стороны, поднимал умную морду и принюхивался к запахам. Обнюхал каждую кочку, каждый пучок травы, которые попались нам в пути. Я чувствовал его нетерпение и желание сорваться с поводка и бежать, куда глаза глядят. «Рано, старик, рано. Не привык ты еще ко мне. Не захочешь возвращаться и пропадешь в лесу». В воду Серко пошел сразу. Долго плавал из стороны в сторону, насколько позволял поводок. На волнах колыхались клочья серой шерсти. Наконец пес выбрался на берег, отряхнулся так, что брызги разлетелись в разные стороны, и умоляющим взглядом посмотрел на меня. «Что, не хочешь обратно в клетку? Ну, извини, придется потерпеть». Я вернул Серко в вольер, а Бойкова повел купаться. Время уже поджимало. Вот-вот должен был приехать грузовик с солдатами. Весь вчерашний вечер мы провели с Катей. Получилось это само собой. Уже прощаясь у калитки, я неожиданно для себя предложил. «А давай завтра съездим в Волхов. Воскресенье же. Погуляем, сходим в парк». «Давай», — загорелась Катя. Но тут же потупилась. «Ой, я не могу. Я должна Нине Федоровне укол сделать». Это была проблема. Автобус уходил в 7:30 утра, и потом до Киселева можно было добраться только на попутках. Но я махнул рукой. «Во сколько к тебе приходит Нина Федоровна?» «В 9 утра. Раньше она не может. Сына с невесткой на работу собирает». «Раньше и не надо. Сделаешь укол и жди меня. Я что-нибудь придумаю». «Хорошо», — серьезно кивнула Катя. Ее готовность поверить тронула меня до глубины души. Проводив Катю, я сразу же направился к Федору Игнатьевичу. По счастью, председатель еще не спал, смотрел телевизор. «Вот ведь зараза прилипчивая!» — пожаловался он мне, выходя на крыльцо с сигаретой. «Смотришь и смотришь, смотришь и смотришь, и не оторваться. А все, Машка моя, пристала как репей, купи ей телевизор. Сама не смотрит, а я отдуваюсь». Выпалив это, председатель заметно успокоился, закурил и спросил. «Ты чего хотел-то, Андрей Иванович? Опять браконьеры шалят?» «Нет, Федор Игнатьевич», — улыбнулся я, — «вы не могли бы завтра в 9 утра отвезти нас с Катей в Киселево? Мы хотим в Волхов съездить, погулять, а на автобусе не успеваем, у Кати работа». «В Волхов? С Катей?» — загорелся Федор Игнатьевич. «Отвезу, конечно. Мне как раз в Киселево надо за... В общем, по делу. В 9 утра, говоришь, у медпункта? Вот отлично. Там и встретимся». Он затушил папиросу и тут же достал из пачки 2-ю. «А что, Андрей Иванович, с Катей у вас серьезно или так просто?» — спросил он. «Не знаю, Федор Игнатьевич», — честно ответил я. «Еще не успел понять». «Ты, Андрей Иванович, мужик взрослый», — задумчиво сказал председатель. «Да и времена сейчас другие. Но прошу тебя, без баловства. По-дружески прошу, не как председатель. Обидишь девчонку, она хвостом махнет и улетит, а деревня без врача останется. «Не обижу, Федор Игнатьевич», — твердо пообещал я. «Сложится или нет, не знаю, но не обижу». «Ну и хорошо», — успокоился председатель. «Значит, завтра у медпункта. Ты не проспи, Андрей Иванович. Ночь-то какая». В 9 утра мы выехали из Черемуховки и через полчаса были в Киселево. Федор Игнатьевич высадил нас прямо на остановке и умчался назад, напрочь позабыв о своих неотложных делах. «Вечером-то сами доберетесь?» — только спросил он. «Доберемся», — кивнули мы с Катей. «Ну, я встречу автобус, на всякий случай. Если опоздаете, ждите меня здесь, приеду». «Спасибо, Федор Игнатьевич», — поблагодарили мы. Катя снова надела вчерашнее платье, а поверх него накинула легкий жакет. «Я так давно никуда не выбиралась», — улыбнулась она. «Последний раз еще в Ленинграде, во время учебы. Мы с подружками ходили гулять в Михайловский сад». Пока автобус неторопливо катился в сторону Волхова, Катя рассказывала мне о своей учебе. «У нас такие хорошие ребята были», — улыбалась она. «Дружные. Всюду вместе. И на лекции, и на развлечения. Мы даже в театр всей группой ходили. И в оперу. Онегин, я скрывать не стану. Безумно я люблю Татьяну». Катя пропела это, так старательно подражая басу Грёмина, что я не выдержал и расхохотался. Мы гуляли по песчаным дорожкам в тени огромных отцветающих лип Ильинского сада. Эти липы росли здесь еще до революции. Они окружали усадьбу местного помещика Ильина. От самой усадьбы ничего не осталось. Уцелела только круглая беседка с колоннами, выкрашенными под мрамор. Купив по мороженому у полной улыбчивой продавщицы, мы прокатились в открытой кабинке колеса обозрения. Внизу играла веселая музыка, и гуляли люди, а на высоте разгулялся теплый летний вечер. Кабинку со скрипом покачивала, и Катя испуганно прижималась ко мне. При помощи большого железного колеса я крутил кабинку, показывая Кате то плотину Волховской ГЭС, то высоченные трубы Волховского алюминиевого завода, то новый автомобильный мост. Когда мы спустились вниз, Катя загорелась идеей прокатиться на карусели с загадочным названием «Сюрприз». На этой карусели катались стоя, крепко держась за поручни и пристегнув страховочную цепь. «Только ты встань напротив меня», — попросила Катя. «Тогда мне будет не так страшно». Карусель начала вращаться, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Вот она разогналась, словно центрифуга, я даже почувствовал перегрузку, и вдруг накренилась, продолжая вращаться. Теперь мы с бешеной скоростью то взлетали вверх, то падали вниз. Я видел восторженное лицо Кати. Подол ее платья развивался на ветру, волосы летели, сверкая на солнце, словно золотая волна. «Твои родители живут здесь?» — спросила Катя, когда мы, отдыхая от головокружительного сюрприза, сидели на скамейке. «Да», — ответил я. «Хочешь, зайдем к ним в гости?» «Нет», — улыбнулась Катя. «Пока нет. Пойдем еще на чем-нибудь прокатимся». Выкрашенный в защитный цвет ЗИЛ подъехал вовремя. Солдаты попрыгали из кузова, радуясь нежданной свободе. Они привезли с собой лопаты и даже пару ломов. Белобрысый сержант выскочил из кабины. «Взвод, вольно! 10 минут перекур!» Бойцы живо рассыпались по поляне, а сержант подошел ко мне и протянул руку. «Володя!» — окай, сказал он. «Андрей!» «Ну, показывай фронт работ!» «Так это не близко, 3 километра отсюда». «Ничего!» — улыбнулся Володя. — «Нам маршировать не привыкать. Погоди, я машину отправлю». Он сказал несколько слов водителю. Тот кивнул, развернулся, стреляя синим вонючим дымом, и покатил в сторону Светлого. «В 18:00 он должен нас забрать», — сообщил мне Володя, морща вздернутый нос. Затем полез в карман гимнастерки, достал пачку примы, протянул мне. «Закуривай». Я покачал головой. «Не курю». Володя чиркнул спичкой. «И что, ты каждое утро будешь приходить сюда из Черемуховки?» — спросил он. «Сколько тут?» 12 километров, — ответил я. «Ничего себе! Да вечером столько же обратно. Так скоро ног не потянешь». «А что делать? Здесь собаки, их кормить надо». «Так перебирайся сюда», — разумно предложил Володя. «Вот же, дом есть». «Скоро переберусь», — вздохнул я. «А пока не могу». «Девушка, да?» — понимающе спросил сержант. И решительно затушил сигарету. «Ладно, выручим тебя. Организуй сюда крупу и что там еще надо. А собак я возьму на себя. Будут накормлены, напоены и в чистоте. Раз в 3 дня выбирайся. Мало ли с материалами какая заковыка выйдет». «Спасибо», — обрадовался я. «А что нам?» — улыбнулся Володя. «Служба, она и есть служба. Ты давай, показывай, где стройка-то?» Идя друг за другом, мы шагали по тропинке, которая велась вдоль берега озера. Солдаты смеялись и перешучивались. Вдруг за их веселыми голосами я различил тревожный птичий крик. Еще несколько шагов, и мы вышли на поляну. Посреди вяло дымился прогоревший костер. Возле костра сладко спал светловолосый детина, лет 25 в одной клетчатой рубашке. Лицо его было перемазано сажей. Рядом, завернувшись в брезентовый плащ, похрапывал лысоватый мужчина средних лет. Возле него валялась пустая канистра. Я поднял ее, понюхал и брезгливо поморщился. Что за дрянь они пили? На берегу лежала резиновая лодка. Несколько донок с провисшими лесками скучали возле воды. На одной снасти леска лениво подергивалась. А в озере напротив поляны, колотя крыльями по воде, надсадно кричал и бился молодой серый гусь.